Надо было думать о пропитании. Ивашка, надев длинную холщовую рубаху, порты до щиколоток, пошел на поиски хлеба. За последние 2 года он вытянулся, и ему можно было дать больше его лет. На загорелом лице у губ проступили светлые волосы. В плечах стал он шире, как отец, и как отец ходил неторопливо, немного в раскачку. Говорил скупо. В порту и без него было полно голодных ртов. Ивашка пошел к рыбному торгу. Город казался доверху набитым рыбой. Она била тугими хвостами, выброшенная на песчаный берег, трепыхала с пучеглазиками и столбецами на удилищах мальчишек, шкварчала на сковородках обжорных рядов. Ивашка подошел к ставку у берега. В яме, обложенной камнем, с песком на дне ходила красная рыба, ждала своего часа продажи. Проточная морская вода пробеж шла, встав из одного узкого желоба, и выходила из другого. Возле деревянных ящиков солилин высились коптильни, балычница на 4 столбах шестами поперек и кровлей сверху. Балычный мастер-старик, весь в чешуе, одним взмахом ножа отрезал нижнюю часть сетра, вынимал внутренности, отрубал голову, солил и вешал рыбу на жерди. Покрутившись здесь, Ивашка возвратился к солильням. В деревянных ящиках томилась красная рыба, в чанах, вкопанных в землю, белая. Владелец солилин, приземистый бородатый купец, покрикивал на работных людей, что чистили, потрошили рыбу, корзинами вываливали ее с солью в ящики и чаны, задвигали их крышками, обмазывали глиной. Юнец, чуть постарше Ивашки, высокий, заморенный, с босой губой, залез по приказу купца в ставок, поймал одну рыбину, ударом топора по голове оглушил ее и бросил в мешок, который держал покупатель. Видно, даже такая работа была не по силам юнцу. Он вспотел. Светлые с рыжеватинкой волосы на его голове взмокли, руки немного дрожали. Вокруг тошно пахло потрохами, крутым рассолом, укропой, прихваченной солнцем хамсой, а над всем этим роились мухи. Ивашка подошел к юнцу, когда он вылез из ставка. Спросил запросто: «Тебя как звать-то?» Юнец удивленно поглядел на незнакомца с широким носом и добрыми глазами под выцветшими бровями. «Глебом. А я, Ивашка, работу ищу». Купец крикнул издали: «Эй, чё там языки распустили?» Глеб быстро сказал: «Ты поди к нему, может, поставят». Сам ухватился за корзину. Купец оглядел Ивашку с головы до ног. «Крепкий». Хоть отощал. «Возьму на пробу. Ларька!» — позвал он шустрого молодого рыбака. «Поучи рыбаря, как чистить да потрошить». Ларион повел за собой Ивашку, дал ему нож. Белую рыбу и сельдь здесь солили вместе с чешуей. У сельди вырезали жабры. Ларион ловко хватал рыбу 3-палой рукой, надрезал ее по брюху, выбрасывал внутренности, мыл рыбу в чистой воде и сбрасывал в рассол. Тарань он разрезал вдоль спины с обеих сторон и по брюху. При этом все время неведомо чему улыбался, выдвигая вперед желтоватые зубы. Ивашка быстро усвоил премудрости, и купец одобрительно сказал: «Рыбы тебе с собой дам и 2 медных». «Старайся!» Ивашка под вечер возвращался с Глебом в предградье. Залив походил на голубоватое зеркало. Солнце разбросало по небу красно-сиреневые перья. Глеб оказался без отца, без матери, тоже сиротой. Жил в землянке у чужой бабки на проезжей улице. По дороге они купили хлеб. «Иной раз... ведаешь, такая рыбина попадет», — говорил Глеб картавя. Вместо рыбины у него получилось гыбина. В речи Глеб приостанавливался на полуслове, будто преодолевая его. да весь белугу споймали, хошь верь, хошь нет. 12 шагов длины, 15 пут весу. А внутри у той белуги камень нашли с кулак. Рыбаки сказывали, к счастью. К Ивашке и Глебу подошли 3 оборванных хлопца. Один из них, бельмастый, втянул к себе рыбу, заработанную Глебом. «Что ты?» — испуганно спросил Глеб. «Надорвешься», — ответил бельмастый. «Ну-ка, дай-ка с подсоблю». И вдруг ударил Глеба кулаком меж глаз так, что тот полетел на земь. Ивашка, бросив свою рыбу, саданул обидчика кулаком по уху, потом схватил придорожный камень и поднял над головой. «Размажу!» Желваки напряглись на его скулах. И Глеб, размазывая кровь из носа, тоже ухватился за камень. Налетчики попятились. «Тю, скажи, ну да что, пошутковать нельзя!» И пошли к морю. Ивашка сочувственно посмотрел на Глеба. «Больно?» «Да нет, обидно». «Вон, землянка наша», — сказал Ивашка. «Зайдем. Сестренка моя Анна верно заждалась. И рыбу нам и жарит. Пойдем», — охотно согласился Глеб. Анна встретила их на пороге. Глеб с изумлением уставился на миловидную девушку с 2 темно-русыми косами за плечами. На Анне сарафан из крышенины, чистый лоб ее перетянут цветной лентой с бисером, волосы гладко причесаны, но вокруг маленьких ушей завиваются колечками. Точеную нежную шею охватывает ожерелок из ракушек, словно пытается скрыть багровый рубец. Глеб будто прилип к земле, не мог сдвинуться с места. Анна, видя его смущение, засмеялась. При этом милые морщинки пролегли от ее вздернутого носика к губам, сверкнули белые зубы, а светло-карие глаза еще больше удлинились. «Да вы зайдите», — пригласила она Глеба. «Я чай не кусаюсь». Ивашка уже 1/2 года работал на засолке. Руки его потрескались, лицо снова загорело, а сам он окреп, стал мускулист. Однажды, придя в свою землянку, он встретил сияющую Анну. «Братику», — сказала она мимолетно, прикасаясь своей щекой к его, — «и мне посчастило». На торгу ее увидела жена боярина Сидиги с Серебряной улицы, Настаська. Проходя рядами, боярыня грызла фисташки. На красивой шее Настаськи густо лежали кораллы. Их-то прежде всего и приметила Анна, а потом и волосы бронзового отлива. Вдруг Настаська подошла к ней, спросила, глядя в упор густо-зелеными глазами, «Пойдешь, девка, ко мне в услуги?» Анна от неожиданности оторопела, но сказала тихо, «Пойду». Княже-милостник боярин Сидега, высокий, с большой русой бородой, ведал постройкой кораблей, сопровождал князя в его поездках в Херсонес, Иверию, Трапезунд. У Сидеги богатый под черепицей хоромы с белеными внутри стенами, с печью, что топили соломой и нефтью, полно прислуги. Дородной холеной Настаське хотелось иметь в услужении их больше, чем у всех других бояр. По одежде из темного недорогого сукна Сидегу можно было признать за разбогатевшего владельца мастерской. Он любил кипрские вина, парную баню, киевские песни, неплохо говорил по-гречески, был смекалист, оборотист, умело грел руки на княжей казне, отпускавшей серебро на постройку кораблей. А вот жену свою, Настаську, побаивался, зная ее взбалмошный и неуемный характер. Неприметно посмеиваясь, глядел он, как Настаська, подражая фрягам, заводила переносные жаровни, мудреные светильники, протирала кожу лица византийскими снадобьями, красила брови и ресницы, растворяя порошок алкул. «Эт кельтовна Стаськи!» — дивился он про себя. «Дочь Сокольничьего, а поди ж ты!» Настаська носила в маленьких ушах длинные голубой эмали подвески, на пышной груди ожерелье с бабочками из цветных камней, а выше запястья браслет с головой Афродиты. Коленопреклоненные амуры привешивали той богине серьги.